Когда я выхожу из машины, офицер перезаряжает ружье и пистолет. Я просто взбешен. Ну, молодчина! Теперь довольны? Вы убили несчастных, которые всего лишь просили о помощи. Да, я сделал это. Они больше не страдают. Эй, мне казалось, что мы на «ты». Я не обращаюсь на «ты» к монстрам. Вы совершили хладнокровное убийство. Вы даже не дали им возможности... Без предупреждения Дюран дергает меня за лямку рюкзака, так что я теряю равновесие и чуть не падаю в снег. Я не дал им возможности? Я монстр? А ну иди за мной, кретин хренов! Я стою как вкопанный. Тогда Дюран делает мне подножку и тащит меня, как мешок по снегу. «Отпустите меня! Отпусти!» Я размахиваю руками и ногами, но все бесполезно. Стальной хваткой, стискивая лямку моего рюкзака, Дюран тащит меня к тем двум домам, к целому и разрушенному до основания. Дойдя до них, он отпускает меня, и я падаю в снег. «Прошу, вот я и отпустил тебя». Потом он отходит на несколько шагов и останавливается. Я поднимаюсь на ноги, отряхиваю колени и локти. Потом слышу шум. Поначалу он кажется мне шумом ветра, но вскоре я различаю его яснее, и он оказывается прямо передо мной. Он идет из темноты. Это непрекращающийся приглушенный вой. Он идет из потемок между домами. Дюран достает из кармана прозрачную трубку, длинную и прямую, сгибает ее и снова распрямляет. Она начинает ярко светиться. Дюран кидает ее в темноту. Пространство между двумя домами, освещенное как вспышкой, белым светом, кажется сценой из кошмара. Дюжина созданий, похожих на тех, которых только что убил капитан, сидит на земле, прислонившись к стенам. Часть из них в лохмотьях, а часть и вовсе голые. Ужасная вонь заставляет меня пожалеть, что на мне нет противогаза. «Господь всемогущий!» – бормочу я. «Надеюсь, что он не имеет к этому никакого отношения!» – кричит Дюран, отступая еще на один шаг. По запаху я понимаю, что сидящие передо мной создания, постепенно начинающие подниматься, такие же, как и те, с которыми я бился на дне бассейна. Я должен заставить себя думать, что это не создания, а человеческие существа, но у меня не выходит. Я в оцепенении слежу за тем, как они приближаются медленными неуклюжими шагами. У них огромные глаза, и кажется, что они заглядывают прямо в мой мозг. Глаза, становящиеся все больше и все ярче. Справа от меня поднимается рука, слева еще одна, в них пистолеты. Когда дуло пистолетов озаряются красным пламенем, я не слышу шума выстрелов, но миллиметр за миллиметром вижу траекторию пули, пока та летит по воздуху, в конце концов взрываясь в теле одного из созданий. Все невероятно замедленно. Я наблюдаю вторую траекторию. Выстреливающий на этот раз пистолет принадлежит Диопу, и с первого стрелял Росси. Выстрел Диопа также поражает одного из зомби, а потом раздается еще один. Мне кажется, что все движется, как в замедленной съемке. И я тоже бегу, проваливаясь в снег, как будто замедленно. И я приближаюсь к созданиям, пока не оказываюсь среди них. И последняя из них – женщина. И, невероятно, она улыбается мне, протягивая в мою сторону еще покрытую мясом кость, прежде чем три пули пронзает ее, отбрасывая к стене. Внезапно все снова становится нормальным. Время и движение, и появляется сильнейший запах крови и пороха. Я стою посреди мертвых созданий, а Диоп стоит рядом со мной, чтобы исключить неожиданности. Как я тебе уже говорил, священник, есть оружие похуже атомных бомб. Диоп и Росси переворачивают создание на бок, добивая одно из них выстрелом. Они двигаются почти элегантно, как в размеренном танце, а мои движения неуклюжи. Столь же неуклюже последнее помазание, которое я даю этим созданиям. Грубая рука одергивает меня и силой тащит по направлению к Хаммеру. «Ну, Джон, что скажешь на это? Ты все еще считаешь, что я не прав, убивая этих монстров? Не беспокойся о них, появятся новые. Здесь находится их улей. Вернись завтра и найдешь еще 10, пришедших, чтобы съесть трупы этих и надеть их лохмотья. Они как муравьи». «Это ужасно!» «Я согласен с тобой. Это ужасно. И единственное средство от этого – пуля. Почему бы вам не оставить их в живых?» Дюран прижимает меня спиной к стене. На мгновение я чувствую опасение за свою жизнь. «Священник херов!» – шипит он на меня, держа рот в сантиметре от моего лица. «За что, думаешь, нам платят? Для чего, думаешь, нужна швейцарская гвардия? Мы делаем всю грязную работу, чтобы вы могли жить вашей удобной жизнью в своих берлогах. Мы обеспечиваем безопасность путей, делая возможной торговлю. Мы – строители нового порядка, нового мира, лучшего, чем этот. Поэтому я запрещаю тебе критиковать то, что я делаю. Запрещаю!» «Довольно, Марк. Отпусти его, прошу тебя». Адель Ламбар говорит нежно, но решительно. Ее рука опускается на плечо капитана. Дюран ослабляет давление на меня. «Отец Дэниелс, Джон, вы не знаете, каково это – жить снаружи. Простите его, будьте терпеливы. Вы поймете, как поняли все мы». Дюран встряхивает головой. Гнев в его ледяных глазах бушует, как море в шторм. Затем он окончательно меня отпускает, отворачивается и отходит, опустив голову. Далеко от меня и от Адель. Она вздыхает. «Все в порядке?» «Вполне». «Марк хороший человек. Он делает то, что считает правильным. Это его долг. И не забывайте, что он спас вам жизнь так же, как однажды спас и мне». Я смотрю на нее. Мне кажется, что звучание ее голоса и то, что она говорит, обладают такой же гипнотической силой, как и глаза этих созданий. «А теперь идем», — говорит она. «Нам больше нельзя терять времени». Адель Ламбар красива. Красива и спокойна. Если бы я мог смотреть только на нее, видеть только ее, я мог бы думать, что в этом мире есть надежда. Но ее окружает смерть. И надежда снова кажется мне лишь иллюзией. Пораженный каким-то движением на периферии моего поля зрения, я поднимаю взгляд. Окно третьего этажа пустое, как слепая глазница черепа. Но на мгновение, в свете последних отблесков, распространяемых химической трубкой, на одно мгновение в этом проеме появилось лицо. Лицо крылатой горгульи. Глаза монстра смотрели на Адель. И в этих глазах было выражение самой сильной ненависти, что я когда-либо видел. Спустя некоторое время Адель спит, прислонив голову к окну. Что по-настоящему чудесно в этой машине, то, что я давно уже забыл, так это тепло. Это как находиться в надежном лоне матери. Температура воздуха, выходящего из решетки кондиционирующей и очистительной установки, выше 20 градусов. Невероятная роскошь. Хочется ехать так вечно, убаюканным теплом салона и приглушенным гулом мотора. Я достаю из кармана куртки записную книжку Максима. Я никогда еще этого не делал. Его рисунки нервируют меня. Особенно теперь, когда я знаю, что уродливое создание, изображенное на страницах Малескина, это не плод фантазии, а нечто даже чересчур реальное. Нечто, что прямо сейчас опустошает темную, истерзанную равнину вокруг нас. Вокруг теплой, защищенной оболочки этого автомобиля. Пролистав 3/4 Малескина, я нахожу пустую страницу. Чтобы добраться до нее, мне пришлось пройти взглядом по таким вещам, которые я надеюсь когда-нибудь смочь забыть. Только неодолимое желание писать заставляет меня открыть дневник Максима. Я пишу о ночи. Ночь – это та тьма, по которой мы едем, взрезаемая фарами двух автомобилей. Тьма – это заколдованное, страшное пространство, в котором каждая сухая ветка, каждый утес могут показаться тебе угрозой. А еще тьма находится и в наших сердцах. Сколько бы мы ни гнали ее, она там так давно, что уже стала частью нашей жизни. Как кровь, бегущая по венам, или легкие, вбирающие ядовитый воздух нашей планеты. Множество событий последних дней заставило меня задуматься. Кровавый след, тянущийся за нами, только одна из них. Даже не самая мучительная. Нет. Мысль, которая гнетет меня больше всего, которая занимает меня каждое мгновение, даже во сне, это как Бог может быть частью подобной картины? Если мир есть творение Божие, то я не могу считать, что его роль ограничивается созданием. Как хороший хозяин дома, он должен заботиться и о благополучии тех, кто населяет эту планету. Но как я могу считать все это, смерть, ужасающие болезни, уныние мира, как могу я считать все это творением Божьим? Как я могу любить его творение и при этом не видеть, что очень часто оно жестоко? Например, свет или вода. Когда-то они были в радость. Теперь же свет несет смерть, а один глоток воды может уничтожить твои внутренности. Возможно ли, чтобы Бог... Что пишешь? Голос Дюрана застает меня врасплох, и я пачкаю страницу чернилами. Ручки теперь редкость, а чернила, которыми мы заправляем их стержни, ужасно плохи. Скоро нам придется вернуться к гусиным перьям. Только вот гусей больше нет. Ничего, отвечаю я. Его глаза смотрят на меня из зеркала заднего вида. Осталось меньше часа до того, как его сменит Венцель, но его лицо выглядит отдохнувшим. Однако с самого начала подъема идет снег, и вести по этим карабкающимся извилистым дорогам должно быть очень трудно. Ты что-то пишешь. Этот скрип раздражает, как мышиная возня. Хотя он, по крайней мере, не дает заснуть. Я не пишу ничего особенного. То есть ты не хочешь говорить мне что? Это личное. Размышления, мысли, разные. Типа чего? Да ничего. Ничего, повторяет он с усмешкой. Я-то думал, что ты записываешь наши добрые дела. Если сделаете какое-нибудь, я обязательно запишу его. А что, до сих пор ни одного не видел? Я видел много смерти. Не мы принесли ее. Скажи это людям со станции Аврелия. Дюран некоторое время молчит. Потом встряхивает головой. Что мы могли сделать с ними? Дать им уйти? Приговорить их к смерти от голода или от чего похуже там, снаружи? И с риском, что кто-нибудь из них доберется таки до Нового Ватикана. Кажется, моя ирония не задевает Дюрана. Никто из них не добрался бы. Это был акт милосердия. Быть может, но я смотрю на это по-другому. Мы молчим по меньшей мере 3 минуты. Молчание становится тяжелым. Потом Дюран не выдерживает. Ну так что, скажешь мне, что ты там пишешь, или нет? Нет. Козел, ворчит он себе под нос. Откровенно говоря, не могу с ним не согласиться.